Когда я уходил, Бин был в том же модуле, что и ты, сказал призрак. Он собирался потренироваться, он собирался меня убить. И если бы не пассивная особенность Лигилименции, то я был бы трупом. По твоей милости, призрак, я подавил раздражение. Призрак в этом не виноват. Бин раньше был нормальным парнем. Ему просто не повезло оказаться не в то время, не в том месте. Извини, но я не видел его, пожал плечами я. Затем задал очень волнующий меня вопрос. А камеры наблюдения есть? Они ничего не показали? Осматривая коридоры, мне не удалось найти хоть одну камеру. Возможно, я просто плохо искал. Ежели камеры есть, то ко мне могут возникнуть вопросы. Ведь Бин и вправду заходил в блок номер 23. Вот только он не выходил оттуда. Совсем. И следов никаких не оставил. Его экскременты я убрал, как только вернулся обратно в комнату загрузки, хоть и не сразу, ибо даже банальное Иваниско мне здесь далось с трудом. Собственно, именно после этого заклинания я и слег в койке с кровотечением из носа, и лишь через пару часов додумался подключиться к модулю самостоятельно, дабы не возникло подозрений касательно природы моего жуткого состояния, ведь оно никак не связано с учебой. «Камеры есть», — сказал он. Мое сердце от этих новостей совершило кульбит, однако внешне я лишь степенно кивнул. Правда, далеко не везде. То есть, осторожно поинтересовался я, то есть ни в коридорах, ни в комнатах камер нет. Они установлены лишь в стратегически важных местах. Загрузочные блоки к таковым не принадлежат. Я едва сдержал вздох облегчения, но на всякий случай решил поинтересоваться, и в каких же местах они есть. Это заводы по производству оружия, кораблей и боевых роботов, начал перечислять он, стоянки кораблей, архив. Также есть камеры возле центрального генератора и еще должны быть на техническом этаже. Черт возьми, технический этаж, я ведь выкидывал там труп, хотя никто этого не видел. Поэтому даже если меня заметят на камерах, то ничего страшного. Скажу, что решил прогуляться. К нам подошла Необи. Через 3 часа назначено собрание капитанов в зале совета. «План обороны уже готов?» – спросил призрак, бросив мимолетный взгляд на Лока, который разговаривал с советниками. Он, как и прежде, в разработке, поморщилась Необи. Лицо призрака омрачилось. «Что-то я не вижу Морфеуса и Неа», – решил я перевести тему. Команды Навуходоносора что-то не было видно на похоронах. Они уже улетели. «Еще утром», — пояснила Необи, — «видел бы ты командира Лока, весь на взводе был». Он пошел к Хамману и пытался выяснить, зачем тот разрешил Навуходоносору взлет. «Ну-ну, и что же Хамман ответил?» «Понятия не имею», — пожала плечами Необи. «Я при этом разговоре не присутствовала. Мы с Локом сейчас в принципе не особо общаемся». «Зря ты так, Необи», — поддержал разговор призрак. «Он ведь из лучших побуждений». «Да мне плевать», — отрезала капитан. «Если он мой парень, это не значит, что мне нужна его защита». «А что насчет моей защиты, капитан?» Широко улыбнувшись, я подмигнул Необи. «Думаю, ты и сам сможешь о себе позаботиться», — хмыкнула она. «Но, в случае чего, я тебя прикрою». Я вообще-то имел в виду, ребята». В наш разговор нагло влез Спаркс, приобняв меня и призрака за плечи. Хоть и выглядел он относительно трезвым, но запах перегара был весьма ощутимым. «Нам нужно помянуть Балларда. Ты слишком веселый для такого события, как похороны», — спокойно произнес призрак. «Да брось, думаешь, Баллард хотел, чтобы мы тут сопли пускали?» — возбужденно спросил оператор. «Скоро собрание капитанов», — сказала Необи. «Потому никакой выпивки, тем более в такое время». «Капитан, дык, мы вас и не звали», — хитро осклабился Спаркс. «Раз собрание капитанов, значит идите на него, ну, а мы, в свою очередь». «Я пас», — перебил призрак. «Необи права, сейчас не время напиваться». Оператор перевел осоловевший взгляд на меня. «На меня тоже не рассчитывай», — качнул головой. «Фу, злые вы», — поджал он губы. «Уйду от вас, и кому ты нужен?» — сказала Необи. «Эй, вот сейчас обидно было». Спаркс перестал обниматься, сложив руки на груди. «Черт возьми, меня за последние сутки отшили целых 4 раза. 4, призрак. Представляешь? Не представляю. Что я делаю не так, Необи? Нам надо поговорить». К нашей компании подошел командир, взглядом указав мужской части, чтобы мы испарились. Ребята были солидарны со мной в желании скрыться с глаз большого начальства, потому мы отошли на 10 шагов, став ближе к арочному проходу. Диалог Необи с Лаком не продлился и нескольких секунд, как девушка, бросив какую-то фразу, просто взяла и ушла, оставив командира одного. «Вот и меня также отшили», — ткнул пальцем в командира Спаркс. Только 4 раза. Представляешь, Феникс, 4. Глава 28. Примечание к части. Не бичено. В будущем возможны правки. Кухня прорицательницы. Спасибо, что вернулся так быстро, Серов, сказала Пифия вошедшему хранителю. У женщины был усталый взгляд. Она много курила. В пепельнице уже было с десяток окурков, однако она не останавливалась и продолжала выкуривать одну сигарету за другой. Не стоит меня благодарить. Я навсегда в долгу у вас, слегка поклонился Серов. Сейчас я нуждаюсь в твоей помощи. Нет, все мы нуждаемся в ней. Она взяла паузу, посмотрев ему в глаза. Серов почувствовал неладное. Оракул, пообещай мне, что направишь меня, когда придет время. В этой фразе охранник почувствовал, словно провидица прощается с ним. Что вы увидели? Напряженно молвил он. Будущее в движении, из-за неизвестной переменной. И я не могу точно узнать, что нас ждет. Значит ли это, что не стоит делать поспешных выводов? Перебил оракул. В этот раз история может пойти по совершенно иному пути. Однако это не страшно, ведь именно для этого архитектор и создал нас. Серов смиренно склонил голову. Я исполню вашу волю и покажу избранному путь, когда придет время. Хорошо, улыбнулась она. Ступай, встреть его и проведи на оговоренное место. Будет сделано, оракул. Он скрылся за подвесными бусами и открыл дверь в белый коридор. Серов и не подозревал, как скоро ему придется исполнить волю прорицательницы. Навуходоносор, мы на месте, сказал Линк. Готовность к передаче в течение 2 минут. Не осложил руки на груди. Морфеус в это время направлял корабль в одну из каверн. Как ты? К нему подошла Тринити. Я в норме. Выглядишь ты уже лучше. Неа улыбнулся в ответ. Чувствовал он себя гораздо лучше. А все потому, что после разговора с Хамманом ему больше не снились кошмары. По крайней мере, он больше не просыпался в поту от вида падающей Тринити, что вот-вот разобьется. Неужели один разговор с советником так повлиял на него? Да нет, это странно. Такого быть не может. Однако, несмотря на то, что кошмара больше нет, все еще в сновидениях ему изредка является та странная дверь, а за ней яркое сияние неизвестности. «Неа, готовься к выходу», — сказал Линк, отвлекая избранного от раздумий. «Хорошо». Неа уместился в кресле. Тринити склонилась над ним, заглядывая в глаза. «Будь осторожен», — сказала она и нежно поцеловала его. Поцелуй был столь скоротечен, что он даже не смог как следует им насладиться. Но это к лучшему. Сейчас не время, и Тринити это понимает. Неа сухо сглотнул. Скоро настанет момент, которого он так ждал. Момент, которого ждала вся его команда. Встреча с прорицательницей. Он наконец-то получит ответы на свои вопросы. Главное, чтобы Пифия на них ответила. А то в прошлый раз его поход к ней породил лишь еще больше вопросов. От волнения ладони вспотели. Однако после вхождения штекера в затылок, глаза не закрылись, и он спустя какое-то время осознал себя стоящим возле звонящего телефона в алой комнатке, обставленной в китайском стиле. Телефон звонил на низком столике возле диванчика из лакированного красного дерева. Он поднял трубку. «Я на месте. Удачи, Неа!» Из трубки послышался голос Морфеуса. «Спасибо. Совет длился уже около часа. Не знаю, что я здесь делаю. Возможно, следовало бы согласиться на предложение Спаркса пойти пьянствовать и, символически выпив, договориться с ним, чтобы он меня прикрыл от Необи, а самому пойти в загрузочный блок, ибо заседание касается лишь командного состава, то есть капитанов и их заместителей. У меня же никакого звания или должности на корабле нет, но мой капитан, видимо, подозревала, что я не смогу усидеть на пятой точке и пойду учиться, поэтому и приказала следовать за ней. Мерлин, столько времени впустую, а ведь я мог бы уже овладеть языком матрицы и загрузить базу по ядерному оружию. Машины роют туннели, обходя системы защиты, докладывал Лок. Я полагаю, они собираются подключиться к линиям связи, чтобы взять их под контроль. Эти пункты имеют для нас особое значение, как наиболее уязвимые для врага при контратаках. И, хотя высказывалось мнение, что такие же нападения мы отражали на протяжении многих лет, я надеюсь, что совет взглянет правде в глаза. Такой серьезной угрозы мы еще не испытывали. Поэтому неизвестно, сможем ли мы остаться в живых. Зал совета представлял собой амфитеатр в форме полукруга с трибунами и длинными столами на бледно-серой сцене. За столами возле дальней стены восседали 12 членов совета, а возле трибуны – командир с личными подчиненными в лице лейтенантов, один из которых стенографировал весь процесс, исполняя обязанности главного секретаря. Командир Лок, совет осведомлен о серьезности угрозы. Слово взяла советник Дилар, женщина с абсолютно седыми волосами, собранными в сложную прическу на затылке, что была украшена полудрагоценными камнями и бусами. Несмотря на возраст, советник нисколько не утратила своей привлекательности и того особого очарования, присущего зрелым женщинам. «Мы вам разрешаем использовать все имеющиеся возможности для организации обороны». «Благодарю», — кивнул Лок. «Один вопрос, командир», — продолжила Дилар. «Получаете ли вы информацию с Навуходоносора?» Лок на мгновение растерялся, однако, спохватившись, ответил. «Не слова, советник, молчание. Тогда мы просим вас отправить корабль, чтобы узнать судьбу избранного», — прищурившись, произнес темнокожий мужчина с металлическим протектором на шее. «Кажется, именно он сегодня выполнял роль священника на похоронах Балларда. Кто это?» — прошептал я, повернувшись к призраку. Тот не замедлил с ответом. «Советник Вест, я бы выполнил вашу просьбу, советник», — сказал Лок, «но боюсь, отправка корабля ослабит защиту». «И все же, командир, выполняйте», — с нажимом заявил Вест. «Но один корабль может искать Навуходоносор очень долго. Пошлите два», — перебила командира Дилар. Лок сцепил зубы и процедил. «Это идиотизм». «Осторожнее, командир», — сказал Хамман. «Как выяснилось, этот старик является главой совета. Прошу прощения, я сорвался, советники. Мне непонятно, почему возникло подобное решение сове. Вам не обязательно понимать приказ, чтобы его исполнять», — сказал Вест, не дослушав командира. «Вы просите меня отдать приказ капитанам двух кораблей. В приказе нет необходимости», — снова перебила командира Дилар и обвела взглядом трибуны. «Капитаны присутствуют здесь и могут ответить сами. Совету нужны два добровольца для помощи Навуходоносору. Кто из присутствующих откликнется на наш зов? Нашли идиотов. Интересно, кто вообще согласится на такое? Это может быть путешествием в один конец. Машины подступают все ближе и ближе. Капитан Сорин готов выполнить приказ совета». Я приподнял бровь в удивлении. Со скамьи поднялся лысый мужчина с волевым взглядом и жесткими чертами лица. «Вы осознаете опасность, капитан Сорин?» — осведомилась Дилар. «Да, мэм. Благодарю, капитан. Кто еще?» Она снова осмотрела трибуны. Многие капитаны склонили головы или отвели взгляд, лишь бы не встретиться глазами с этой женщиной. Прошло несколько вздохов, но никто не откликнулся. Повисло напряженное молчание, и никто больше, чуть тише добавила Дилар. «Не так просто рисковать жизнью, тем более, не понимая, зачем это нужно», склонился Лок, опираясь ладонями о стол. «Капитан Необи выполнить желание совета готово», наш капитан внезапно вскочила с места. «Что?» – не выдержал Лок, обернувшись к девушке. «И я его полностью поддерживаю. Я также хотел задать ей этот вопрос, только в более нецензурной форме. Какого Мордрида она творит?» Советник Дилар тем временем удовлетворенно покивала. «Благодарю, капитан Необи. Командир Лок, вы получили приказ. Заседание окончено». Она взяла деревянный молоток и постучала им три раза по каменной подставке. «Необи, ты уверена?» — сказал призрак таким тоном, будто интересовался о погоде. Капитан не ответила. В зале поднялся гомон. Люди, кто с уважением, а кто и с горестным сочувствием поглядывал на добровольцев в лице Сорина и Необи. Советники начали расходиться. Мы также спустились и направились к выходу. «Хорошо, что здесь нет Спаркса. Он бы точно закатил истерику». «Необи, что ты творишь?» Девушку перехватил Лок. «Мы с призраком стали подле нее». «Не волнуйся», — улыбнулась Необи. «Ты». На лбу командира появились складки. Губы то открывались, то закрывались. Очевидно, он не мог подобрать слова. «Как, впрочем, и я, Необи. Почему? Что-то в мире неизменно, Джейсон. Но не все», — сказала она и отдала нам приказ собираться. Она ушла, а мы с призраком в некоторой прострации на пару вздохов задержались возле командира. Он нахмурился и отчего-то вперил суровый взор прямо в меня. «И чего он от меня хочет услышать? Объяснений у меня есть лишь одно. Женщины», — пожал плечами я, не проходил вдоль торговых рядов в китайском квартале. Продавали множество всякой всячины, от детских игрушек, кукол, хлопушек и приставок, до христианских икон. В одном бутике было изображение тайной вечери, заключенное в большой стеклянный шар. Сверху чуть поодаль виднелось развешенное белье на веревках, а также неоновые вывески, светящиеся зеленым светом. Людей было много, все же час пик, но вместе с тем, даже несмотря на довольно экстравагантный наряд, Ниа вполне смог затеряться между прохожими. Пифия дала адрес, куда ему следует прийти, и он уверенным шагом следовал к месту назначения. Войдя в один из домиков, расположенных по правой стороне, он спросил, есть кто-нибудь. Вопрос был задан для проформы, ибо когда Ниа зашел в помещение, то уже увидел странного азиата в солнцезащитных очках, свободных черных штанах и майке, поверх которой надета белая китайская рубаха с широкими рукавами. Он сидел в позе лотоса на низком столике, при этом делал вид, что пьет саке из пиалы. Оракула нигде видно не было. Поставив пиалу, азиат поднялся на ноги. «Ты ищешь Пифию? Кто ты?» – спросил Ниа. В матричном коде незнакомец очень выделялся переплетением темных и золотых символов, походя на маленькое солнце. «Мое имя Серов. Я отведу тебя к ней, но прежде прими мои извинения». Он неспешным шагом направился к Ниа. «По поводу чего?» «Вот этого?» Он сцепил кулак с ладонью и тут же сделал выпад раскрытой ладонью в голову Ниа. Пифия сидела на лавочке, щурясь от лучей послеполуденного солнца, пробивающихся сквозь редкие облачка. В пачке осталась лишь одна сигарета. Достав ее и покрутив в пальцах, она все же решилась и закурила, на полную вдыхая табачный дым. Над головой летали вороны. Парочка наглых пернатых спикировала к асфальту и, приземлившись в развалочку, поковыляла к оракулу в надежде получить угощение. Однако сегодня Пифия не стала брать пакет с угощениями, и покормить она их не успеет. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Мерный глухой стук каблуков об асфальт вывел женщину из раздумий. «Ты рано. Впрочем, я тебя ждала. Ну надо же, великий и могущественный оракул», — протянул Смит, не спеша шагая к ней. «А по поводу того, что я пришел рано, скажем так, некоторые факторы повлияли на то, чтобы я слегка ускорил свои планы. Хотя вам ведь это известно, не так ли? Пифия знает все, ее ничем не удивишь. Однако раз она все знает, то почему в таком случае не ушла? Почему все еще здесь?» Вместе с его речью начали раздаваться множественные шаги. Это другие копии Смита начали выходить во двор. Сам же Смит остановился напротив оракула. Пифия, выпустив струю дыма, вперила в бывшего агента снисходительный взгляд. Смит, видя такую реакцию, заметно поморщился. «Вы выглядите так, будто уже выиграли, хотя итог очевиден. Для этого даже не требуется видеть будущее». Пифия не ответила, продолжая смотреть на него с полуулыбкой на лице. Мимо прошла старая бабушка с продуктами. Увидев одинаковых людей в костюмах, она замерла на мгновение, затем пакет выпал из ее рук, помидоры и яблоки посыпались по земле, а вместо старушки появился агент из нового поколения. «Ты?» Он уставился на Смита и потянулся к передатчику, однако в мгновение ока перед ним показалась одна из реплик Смита, что погрузила руку в его грудь. «Я», — ответила копия, безумно скались. Агент застыл не в силах пошевелиться. Его стала покрывать темная зеркальная субстанция. «И я тоже», — через мгновение ответил новообразованный клон, поправляя галстук. Смит осклабился, переводя торжествующий взгляд на оракула. Она затянулась сигаретой в последний раз. Выбросив окурок, она поднялась с лавочки. «Делай то, зачем пришел, только смотри, не пожалей об этом». Их спарринг окончился буквально через минуту. Это даже на бой не походило, скорее на приветственный танец. «Хорошо, у оракула много врагов», — Серов поклонился, сложив руки. «Я должен был убедиться. В чем? Что ты избран? Я бы так сказал. Нет, узнать человека можно только в бою». Лицо Серова стало напряженным. «Идем скорее, она ждет». Серов достал связку ключей. Найдя нужный, он торопливо вставил длинный ключ в замочную скважину. Через пару мгновений Ниа со своим новым знакомым шли по белым коридорам с зелеными дверьми. «Это лазейка, верно?» «Программные ошибки», — сказал Ниа, рассматривая окружение в кодовом виде. Серов лишь кивнул и ускорил шаг. «Как они работают?» «Специальный код в тумблерах», — пояснил Серов. «Комбинация отмыкает замок, а другая отпирает одну из дверей, формируя портал». «Ты программист?» — Серов мотнул головой. «И кто же ты?» Вместо ответа Серов открыл одну из дверей и прошел вперед. Ниа последовал за ним, однако внезапно азиат застыл каменным изваянием. Ниа обратил взор на небольшой дворик между домами, прямо на женщину, напротив которой стоял Смит, погрузив руку прямо ей в сердце. «Что за?» — не понял избранный. В коде матрицы творилась сущая вакханалия. Круговорот символов стягивался к Пифи, а это была именно она. Ее сигнатура не опомнил. Вот только с каждым мгновением ее код становился другим. Цепочки символов змеились вокруг, устремляясь к центру аномалии. Сама виртуальность дрожала, В визуальном спектре поднялся жуткий ураган, в небе сверкнула молния, за которой тотчас последовал громовой раскат. Однако кроме этого вокруг начало прибывать все больше и больше смитов. Десятки клонов выбегали из различных выходов зданий. Серов хотел было броситься к провидице, но она лишь покачала головой. Темная зеркальная жижа покрыла ее тело до подбородка. Прежде чем она поглотила ее целиком, губы Пифии прошептали короткое слово «Рун». «Впер, Сандл, бегите, глупцы». Примечание к части. Много канонных вставок для тех, кто не смотрел фильм. Глава, проходная, но, кто ждет, наберитесь терпения, скоро экшон. Глава 29. Примечание к части. Не бичина. Необи дала нам на сборы 20 минут. У меня вещей по-прежнему нет, а зам капитана был сама дисциплинированность. Потому и прибыли мы с призраком к судну одни из первых, и ожидали прибытия оператора и капитана. Призрак молчал. Я тоже. Хотя сказать можно было много чего. Зачем Необи вызвалась на это самоубийственное задание? Вера в неё, едва ли. Что Необи, что призрак верит, будто избранный, это я. Не думаю, что мои отговорки кого-то смогли убедить. Значит, вероятнее всего, дело тут именно в ее влюбленности в Морфеуса. Ведь если команде Навуходоносора нужна помощь, то кто еще вызовется помочь, как не бывшая пассия Морфеуса? Мы ожидали капитана у трапа корабля. Спаркс прибыл предпоследним. Ему хуже всего пришлось, ведь похмелье – штука неумолимая и бессердечная, да еще и при отсутствии антипохмельного зелья. Что я могу сказать? Искренне сочувствую бедолаге. Вон он бледно-зеленый плетется, еле передвигается, то и дело держась за голову. Он без слов подошел к пандусу, повернулся лицом к мосту и плюхнулся навзничь, откинув тяжелую сумку в сторону. «Как себя чувствуешь?» – полюбопытствовал призрак. «Иди к черту!» – просипел он, нашаривая рукой в сумке флягу с водой. Откупорив оную, он присосался к ней, будто младенец к груди кормилицы. Вид у нашего оператора был жалким. Благо, что корабль был подготовлен заранее, да и пилотом является Необи. Потому за 5-6 часов пути к поверхности парень должен прийти в себя. Наверное, долго нам ждать не пришлось. Необи показалась из лифта с одним лишь легким рюкзаком. Наши взгляды прилипли к капитану. Когда она подошла к трапу, то раздраженно спросила, что? Повисла неловкая пауза. Она продолжила. Я вам уже говорила, мы просто собираемся выбраться на расстояние передачи, связаться с Навуходоносором, узнать, что происходит и вернуться. Есть вопросы? Вопросов не последовало. И не потому, что их не было, а потому, что взгляд ледяной стервы при возникновении он их не сулил ничего хорошего. Нет, вот и отлично. Тогда пошевеливайтесь. Спаркс, подъем, бегите, прошептал Оракул. Это было последнее, что она успела сказать, ибо через пару мгновений ее тело трансформировалось в копию Смита. Смит, как такое возможно? Сказал Неа. Дверь сама собой закрылась позади них. Серов так и застыл с ключом в руке. Некоторое время клоны с опаской глядели на нового Смита, который, видимо, привыкал к ощущениям. Однако он тут же осклабился и повернулся к Неа. Копии, осознав, что все прошло как по маслу, также не сдержали улыбок. «Мистер Андерсон, какая встреча? Вы получили мою посылку?» Неа не ответил. Он пытался понять, что только что произошло. «Да, я вижу», — сказал Смит Оракул, глядя куда-то в сторону. «Получили. Эти глаза теперь видят прошлое, настоящее и будущее. И знаете, что я вижу в вашем будущем? Вы проиграете. Вы обречены на поражение, потому что сегодня вы опоздали. Что с Оракулом? А вы разве еще не поняли?» Смит приподнял бровь, затем продолжил не своим голосом, будто кого-то копируя. «Мне жаль, малыш, правда, ты добрая душа, а я не люблю огорчать людей». Избранный вдруг понял, что Смит говорит те же слова, что и Пифия, когда он пришел к ней впервые. «Вижу, вы уже поняли», — Смит развел руками, указывая на десятки клонов, что собрались позади него, и новые постепенно пополняли его ряды. Теперь во дворе было не протолкнуться от агентов, больше 200. «Оракул теперь часть меня, и не только. Вы также станете со мной единым целым. Удивительно, что вы еще не в курсе». «В курсе чего?» — спросил Неа. «Того, что мы связаны. Даже поглотив знания Пифи, я так и не понял до конца, как это вышло, но вам удалось переписать мою программу. Сейчас это уже не имеет значения. Важно другое. Все, что произошло, было не случайно». Серов положил руку на плечо Неа. «Нам нужно отступить. Прорицательница предвидела это. Я должен указать тебе путь. Серов, милый Серов, ты никогда не отличался умом, всегда лишь поигрывал мускулами. Пророчество, путь избранного, все это чушь, протянул Смит и обратился к ней. Вам никогда не приходило в голову, зачем вы здесь, мистер Андерсон? Все твердят, что вы избраны, но в чем суть вашего предназначения? Я должен был узнать это у Пифи, сказал Ня. Смит стал подходить ближе. На его лице играла снисходительная улыбка. Узнать у Пифи, передразнил он. Бедный, бедный мистер Андерсон. Я знаю то, что знала она. И скажу вам вот что. Вас лишь используют, а вы и рады. Используют. Кто и зачем? Слейтесь со мной, и вы узнаете все. Звучит не очень. Качнул головой Ня. «Я воздержусь. Зачем противиться неизбежному?» — сказал Смит, остановившись в нескольких ярдах от него. «Конечно, вам никто не мешает попытаться, но...» «Идем», — Серов схватил Ня за руку и потянул к двери. Однако дверь внезапно открылась и из проема показалась очередная фигура Смита. «Мы здесь из-за вас», — сказал он, шагая к ним. Серов с Ня отступили на пару шагов. «Мы должны выполнить свою миссию», — сказал еще один клон позади него. В следующий миг толпа клонов начала неспешно приближаться к Неосерафам, и каждый из них заговорил: «Эта миссия объединяет нас, она побуждает к действию, ведет нас, влечет нас, наши поступки определяются целью, целью, связавшей нас. Всех нас привели сюда вы, мистер Андерсон», — сказал главный Смит, — «и мы должны забрать у вас то, что вы забрали у нас, мы должны, и мы сделаем это». Пока капитан вела корабль по хитросплетениям коллекторов, я подошел к Спарксу, который с ленивым видом анализировал системы за компьютером. Не зная, как лучше подступиться, чтобы добиться желаемого, я спросил: «Ну, дружище, как самочувствие?» Если бы оператор мог убивать взглядом, он бы это сделал, оставив от меня лишь хладный труп. Я поднял руки и ободряюще улыбнулся. Мельком глянув на него за штурвалом, я наклонился к его уху. «Спаркс, мне нужна твоя помощь. Чувак, это мне нужна помощь», — прохрипел он. «Если бы я знал, что капитану вас жаба под хвост попадет, я бы не пил вовсе». Призрак в это время сидел возле обзорной панели рядом с капитаном, поэтому наш разговор они не слышали. «Нет, послушай, вытаскиваю два диска из кармана брюк. Я их прихватил, когда уходил из загрузочного блока. Я сейчас хочу войти якобы на тренировку в конструктор, но мне позарез нужно закачать в мозг эти данные». «Так закачивай», — раздраженно сказал он. «Какие про?» «Тише», — я его перебил. За шумом двигателей корабля наш разговор так и не услышали, но все же лучше сохранить общую динамику беседы на отметке пьяна. Я принялся вкратце объяснять суть ситуации. Мне нужно было загрузить то, что я не успел загрузить в зоне, и желательно, чтобы это не увидела капитан с призраком, иначе они меня не допустят к креслу подключения, ведь они не знают, что мое состояние нестояния было вызвано не перегрузкой мозгов, а магическим истощением. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил Спаркс, кося взгляд на Необе и призрака. «Если у тебя были проблемы...» «Никаких проблем, Спаркс, просто прикрой меня от них. Если спросит, что я делаю в кресле, скажи, что тренируюсь с болванчиками, а окно загрузки просто сверни в фоновый режим. Феникс, как бы от такого, все в порядке, доверься мне. Тем более, как часто я просил тебя о чем-то, Спаркс задумался, почесывая затылок, но так как думать в его состоянии было чем-то совершенно немыслимым, то он довольно быстро сдался и качнул головой. «Ладно, спасибо, Спаркс, ты настоящий друг». «Да-да, я знаю», — закатил глаза он, забирая у меня диски. Ня и Серов бросились в атаку. Выходы были перекрыты, потому пришлось вступить в бой на неравных условиях. Поначалу агенты теснили их количеством и даже навалились на Ня всем скопом, придавив к асфальту. Однако избранный нашел в себе силы сопротивляться. Миг, и агенты разлетаются куклами, а он оглядывается в поисках подходящего оружия. Ничего хотя бы отдаленно напоминающее оружие под руку не попалось. Единственное, что оказалось поблизости, — металлический столб со знаком «Стоп». Недолго думая, Ня вытащил его из земли и принялся использовать он и в качестве посоха. Баланс был не к черту, да и труба чересчур широкая. Но уж что есть, главное не думать об этом, ведь оружием является не столб, а его разум. Удар, парочка агентов отлетают, словно мячики в пинг-понге. Правда, дорожный знак в форме красного круга улетел после первого же удара, потому от импровизированной ракетки осталась лишь рукоять. Однако на эффективности последующих ударов это никак не сказалось, клоны отлетали с той же скоростью, иногда даже подкручиваясь и врываясь в ряды собратьев, сбивая тех с ног. А так как обратно они больше не летели, то Ниа мог с уверенностью сказать, что счет вел пока он. Отбросив так не вовремя выползшие ассоциации с пинг-понгом, Ниа с еще большим рвением продолжил охаживать агентов столбом, краем глаза контролируя бой Серафа. Тот сражался одновременно с несколькими клонами и пока что справлялся. Но одно стало ясно. Нужно уходить, и чем скорее, тем лучше. Ибо агентов становилось лишь больше. Будто подтверждая его мысли, Серов впервые пропустил удар, затем еще один, и еще. От последнего удара тело азиата отбросило к стене здания. Смит подошел к хранителю и начал выбивать из него дух. Кулаки мелькали с невообразимой скоростью. Это напомнило Ниа, как он сам получал такие же удары, когда первый раз сражался со Смитом. «Нет», — подумал он, — «этого не будет. Серов здесь не умрет. Он должен ответить на мои вопросы». В следующий миг он взорвался серией выпадов, нацеленных на то, чтобы проложить себе путь к Серафу. Хранитель еле держался на ногах. Смит обернулся к наступающему избранному и широко оскалился, после чего резко погрузил руку в грудь Серафа. Черная с зеркальными отблесками субстанция стала быстро покрывать тело новой жертвы. Ниа ускорился еще сильнее. Сейчас он напоминал поезд, который несся на полной скорости к месту назначения. Избранный подпрыгнул и нанес мощный удар. Жижа перестала покрывать тело Серафа, однако вопреки ожиданиям Ниа, агент выстоял, скрестив руки в блоке. Лишь асфальт покрылся трещинами под его ногами. «Неплохо, мистер Андерсон, но это лишь бессмысленные трепыхания с вашей стороны. Зачем вам сражаться, если исход уже предрешен?» Вместо ответа Ниа выдал серию выпадов, усиленных своей верой и волей. Затем пинком отправил Смита в полет. Тот отъехал на десяток ярдов, оставляя борозды на земле, но на ногах устоял. Он гораздо сильнее простых агентов. Стражи ему и в подметки не годятся. Мелькнуло в голове у Ниа. Толпа агентов медленно приближалась. Все они скалились, предвкушая скорую победу. Однако у Ниа были другие планы. До него доходили слухи, что Феникс после собрания капитанов смог помочь команде Гнозиса. Свидетели говорили, будто он появился из ниоткуда и обрушил атаки на врагов. Он был настолько силен, что смог сокрушить всех оперативников СВАД без помощи какого-либо оружия, и сделал это с расстояния, даже не приближаясь к ним. Более того, он смог исцелить тяжело раненого Корабта. Его способности выходят далеко за рамки обычного одаренного, и кто-то даже поговаривал о другом избранном. «Кажется, спарринг со мной пошел ему на пользу», — подумал Ниа и едва заметно улыбнулся. Ниа был рад за него. Способности Феникса доказывали, что Матрица может выполнять волю одаренных людей. Главное, не ограничивать себя в фантазии. Твердый разум, вера и воля – вот истинные ключи к могуществу в Матрице. Он медленно выдохнул, успокоив дыхание. Затем протянул руку с посохом ладонью вверх. Столб подлетел в воздух и начал медленно вращаться. Клоны остановились. Смит приподнял бровь, но какого-либо беспокойства на его лице не было. Столб тем временем отлетел от Ниа и начал вращаться еще быстрее, затем еще быстрее. Скорость увеличивалась, однако будто этого было мало, на краях посоха начал появляться огонь. Ниа открыл глаза и выбросил ладонь вперед. «Нет никакой ложки», — сказал он. Горящий посох врезался в ряды агентов, словно вентилятор, разметая их в разные стороны. Воля Ниа направляла его по кругу, выкашивая клонов, словно те были не более, чем сорняками. Однако не прошло и нескольких вздохов, как посох остановила твердая рука Смита. Судя по всему, это было его главное тело, которое оказалось на несколько порядков сильнее, чем остальные реплики. Ниа, недолго думая, обернулся к Серафу и схватил его за ворот рубахи. Припав к земле, он сконцентрировал силу в ногах. Спустя мгновение земля под ним пошла волнами, и он взметнулся в небо, выстрелив, словно ракета. Серов потерял сознание, а избранный летел прочь от толпы агентов. «Должны ли мы его преследовать?» — осведомилась одна из копий, пытаясь потушить остатки пламени на пиджаке. «Нет, все уже предрешено», — спокойно сказал Смит, отбросив столб, и поправил галстук. Его взгляд был устремлен в небо. «Он больше не сможет уйти от нас». Он ненадолго замолчал, осматривая след в облаках, который оставил избранный. «Теперь мы видим вероятности и знаем, что будет дальше, а значит, мы уже победили. Необходимо лишь дождаться нужного времени и перейти к следующему пункту нашего плана. Скоро все будет кончено. Глава 30. Примечание к части. Небичина. Логос, наконец, вышел на необходимое расстояние, чтобы подключиться к матрице. Надолго останавливаться здесь было небезопасно. Стражи не дремлют. И если корабль засекут, это может кончиться плачевно. Разумеется, у них есть довольно мощные ми, и его вполне хватит, чтобы вырубить всех спрутов в радиусе полумили. Однако вместе с этим корабль временно перестанет быть пригодным к использованию. Но у них нет выбора. Придется попробовать послать шифр Зиона по особой частоте, чтобы выйти на связь с Навуходоносором. Либо попробовать выйти на связь через матрицу. Чем он занят? Спросил призрак, подходя к мониторам Спаркса. Тренируется? Тут же ответил оператор, будто давно ожидал этого вопроса. И давно, до часа три точно. Что за локация? Арена? Почесал нос Спаркс, отведя взгляд. Врешь. Что? Вскинулся Спаркс. С чего бы? Ты всегда отводишь взгляд и чешешь нос, когда врешь. Да ладно, бред какой. Ничего я не вру. Вот, сам посмотри. Спаркс указал на один из мониторов. Призрак наклонился, чтобы лучше разглядеть, что было на экране. Там действительно отображалось меню конструктора, и даже была картинка с выбранной локацией, ареной боевых искусств. Но, во-первых, было непонятно, зачем кому-то вроде Феникса тренироваться в обычном симуляторе, когда он может разбираться с настоящими агентами. А во-вторых, открой фоновые процессы, сказал призрак. Что, зачем? Просто открой. Да нет, ну правда, зачем тебе это? Спаркс, нахмурился замкапитана, заподозрив неладное. Открой сам или я скину тебя с кресла оператора. Спаркс цыкнул зубом и тихо выругался. Но приказ замкапитана выполнил. Призрак быстро нашел искомое. В одном из фоновых процессов висела загрузка в конструктор. Точнее, два фоновых процесса, поставленных в очередь. Один из них загружал данные по ядерному оружию. Другой – программный язык матрицы. И оба потока загружались прямиком в мозг Феникса. Черт, Спаркс. Призрак выявил параметры загрузки. Скорость была выставлена в 4 раза выше от нормы. Оператор, увидев параметры скорости и количества потоков, выпучил глаза в удивлении. «Что за? Вырубай!» – коротко бросил призрак. Это окрик услышала Необи. «Что там у вас?» – осведомилась она, не отрываясь от штурвала. Корабль замедлил скорость. Капитан периодически сверялась с радаром, который, к счастью, не показывал никаких сигнатур, охотников поблизости не было, ответа не последовало. Спаркс ввел в консоль команду отмены. В строчке появилась короткая ошибка 1536, затем автоматическое сообщение, отказано в доступе. Ты что, дал ему разрешение на внутреннее управление конструктором? Спокойно произнес призрак, однако по напряженным желвакам было понятно, что замкапитана был далек от своего обычного состояния познавшего дзин. Спаркс сглотнул, затем мельком глянул на другой экран, где показывалось состояние подключенного. Призрак, что, взгляни на это. Призрак посмотрел на отображенные в мониторе жизненные показатели Феникса. Все в норме. Хотя нет, не так, пульс слегка замедлен, дыхание спокойное, но не это главное. Показатели мозговой активности были в том состоянии, когда человек находится в фазе медленного сна, что при активной и уж тем более ускоренной загрузке считалось абсолютно невозможным. Что за? Вот и я о том же, перебил призрак оператор. Посмотри на его состояние. Он не испытывает от этого ни малейшего дискомфорта. Свяжись с ним. Ок. Не приземлился на одном из небоскребов. Он аккуратно сгрузил серафа, пристроив его возле входа на крышу. Тот уже начал приходить в себя, тихо поблагодарив за спасение и представившись как следует. Тут же зазвонил сотовый. Оператор, ответил не. Не, кот недавно будто сошел с ума. Что за чертовщина там творилась? Послышался голос Линка. Это был Смит. В трубке зазвучали слова Морфеуса. Сделай громкую связь. Оператор послушал приказ капитана. Что, разные воплощения? Уточнил Морфеус. Да, и очень много. Как же это возможно? Спросил Линк. Не знаю. Он каким-то образом может самокопироваться, поглощая других. Этим он и собирался тебя поразить, в шутку произнес Линк. Не знаю, что он там собирался, но одно могу сказать наверняка. Вариант с Пифией больше не рабочий. Мне жаль, Морфеус. В чем дело? Он убил ее? Спросила Тринити. Нет, он поглотил ее. и теперь получил ее знания и способности. «Вот черт», — выругался Линк. На той стороне провода повисло напряженное молчание. «Неа сам не знал, что тут можно сказать. Рядом с тобой программа», — заметил Линк. «Да, это Серов. К черту Серова, выходи оттуда», — сказал Морфеус. «Не могу. Серов, хранитель прорицательницы. Он сказал, что укажет мне путь, что бы это ни значило. Да, я помогу тебе, ибо путь избранного прокладывают многие», — сказал Серов, поднимаясь на ноги. Хранитель был ранен. Солнцезащитные очки слетели с его лица во время драки со Смитом. И хоть лицо его осталось невредимым, он то и дело держался за бок, а говорил совсем тихо. «Нам нужно найти мастера ключей». «Мастер ключей?» — переспросил Неа. «Кто это? И зачем он нам?» Вдруг в двери на крышу раздался звук проворачивания ключа в замочной скважине. Хотя самой скважины не наблюдалось. «Я перезвоню», — с осторожностью сказал Неа и нажал отбой вызова. С дверью начала происходить аномалия. При помощи особого типа зрения избранный мог видеть сквозь текстуры матрицы. И Неа видел, как лестница за дверью на крышу исчезла. Вместо привычного зеленого кода стал проступать белый. Такой код Неа припоминал только в системной лазейке, когда Серов проводил его к оракулу. «Кажется, у нас гости», — предупредил он Серова. Через пару секунд дверь открылась и им предстал вид на низенького пожилого азиата в очках. Позади него изливался белый свет. «Здравствуйте, друзья», — сказал он, поигрывая огромной связкой с ключами. «Я — мастер ключей, и у нас не так много времени». Серов с Неа переглянулись. «Итак, мастер ключей у нас есть», — сказал Неа, увидев облегченный вздох хранителя. «Что дальше?» «Я сидел в особом темном пространстве, поглощая знания из дисков. Вернее, пространство это было виртуализировано мной в моем сознании. Если попытаться объяснить совсем просто, то я погрузился в медитацию в симуляции, задействовав ментальные техники ускорения восприятия. Образы мелькали с невероятной для обычного глаза скоростью, но разум мага Клюмента позволял складировать нужное и сбрасывать в корзину ненужное. Нужным было все, что касается кодировки матрицы. Ненужным история возникновения ядерного оружия и особенности его применения в тех или иных ситуациях в полевых условиях. Оные пункты для меня бесполезны. К сожалению, нельзя выбрать загружаемую информацию. Пакет загружается полностью, одним потоком, хотя и условно, его можно разделить на параграфы, однако в самом архивном файле они на части не разбиваются. На данный момент в мою головушку, фигурально выражаясь, втиснули лишь 66% языка, и еще 30% по оружию. Уже сейчас я могу расшифровать порядка 80% знаний, поглощенных из Смита программы, и то, что я постепенно узнаю при расшифровке, мне нравится все меньше и меньше. Если заполнить отсутствующие пробелы в знаниях по коду, то удастся получить цельную картину. Однако даже сейчас можно сделать выводы касательно того, что такое матрица, исходя из представлений Смита. И выходит примерно следующее. Матрица – детище, созданное архитектором, мощным искусственным интеллектом, который возник в результате борьбы между машинами и человечеством многие сотни лет назад. Он создавал ее с нуля после порабощения человечества, однако порабощение это было, как ни парадоксально, ради блага самого человечества. Так как после войны между машинами и людьми планета стала малопригодной для жизни, Искин нового поколения, собственно, и создал проект иллюзорной реальности, благодаря которому человечество сможет выжить, однако будет погружена в искусственный сон. По информации, полученной агентами от него самого, архитектору изначально понадобилось на создание прототипа ровно 7 дней. Первая версия была совершенной. Рай для людей, во всяком случае так считал архитектор, однако рай этот не продлился долго. Ведь люди по своей натуре, существа несовершенные, порочные. Вторая версия была создана архитектором с учетом предварительного изучения человеческой истории и психологии, а также внесение соответствующих правок, отображающих изменчивость порочной людской природы. Но и данная версия так или иначе была обречена, также закончившись крахом системы и множеством жертв. Неспроста существует магловская присказка, что Бог любит троицу. Как ни странно, но с третьего раза архитектору удалось создать то, что не удавалось создать раньше. Он создал программу интуитивного типа для изучения сторон человеческой души. Имя ей – Оракул. Себя он называл отцом матрицы, а новосозданную программу – матерью, которая стала дополнительным средством контроля людей. И третья версия стала тем, что мы видим последние несколько сотен лет. Однако и в ней существуют изъяны. Программные сбои, ошибки, все это заставляет периодически перезагружать всю систему. И до этого перезагрузка проводилась уже 3 раза. Итого, сейчас мы можем наблюдать 6-ю версию матрицы. Но больше всего меня потрясла информация об уничтожении Зиона. Как я выяснил, его уже уничтожали 3 раза. Новости плохие, бесспорно. Но не это главное. Главное, во всей этой пьесе как-то фигурирует избранный. А информацию по нему я пока что расшифровать не в силах. На ней будто стоит другая кодировка. Даже не уверен в том, есть ли у Зиона соответствующие базы и хватит ли того, что есть на диске для понимания полноты картины. Но даже без этого, мои опасения подтвердились. Машины все время лишь играли с людьми. Текущая ситуация напоминает театральную постановку. Мои размышления прервало короткое сообщение от Спаркса. «Феникс, отключайся. Мне жаль». Призрак был слишком настойчив, вот же Мерлина в дух, но я ведь специально попросил полный доступ к программированию внутри конструктора, потому отключить меня не смогут, по крайней мере пока Спаркс не взломает пароль, который я выставил для защиты загрузки. Прерывать же вручную процедуру загрузки, выдергивая штекер из затылка, крайне не рекомендуется для безопасности мозгов. Поэтому такой подлянки от сокомандников мне ждать не стоит, но все же, объясниться с ними придется. Вопрос в другом, стоит ли им рассказывать о том, что я узнал от Смита, ведь эта информация может перевернуть все с ног на голову. Конструктор, отмена загрузки, потоки данных прервались, и я скомандовал выход. Кажется, я тебе уже говорила, что ты псих, это было первым, что я услышал от капитана, когда очнулся. Чем обязан, капитан? Приподнялся в кресле я, разминая шею. «Какого черта ты делаешь в конструкторе, Феникс? Тебе так не терпится получить инсульт?» «Никак нет. Инсульт не входил в мои планы, капитан. Ты был едва ли не при смерти, когда мы тебя вытащили из загрузочного блока. Но сейчас-то я в норме», – парировал я. Необе сложила руки на груди. Лицо было безэмоциональным, однако ходящие желваки выдавали ее состояние. «Ребята», – осторожно произнес Спаркс. «Тут такое дело. Помолчи, Спаркс», – перебила капитан, и обратилась ко мне. «Объясни, пожалуйста, зачем тебе это?» Я как следует задумался, говорить или не говорить, вот в чем вопрос. Эти знания никак не помогут в грядущем столкновении, а если они распространятся, то это лишь посеет панику среди зионовцев. «Ребят, Спаркс, сейчас не время, именно», – подтвердил призрак. «Мы должны узнать, да заткнитесь вы все». В сердцах выкрикнул оператор. Мы все дружно обернулись к нему. Вид у парня был злой. «Я вообще-то по делу. Говори уже», — закатил глаза я. «Я поймал закодированный сигнал от Навуходоносора. Почему ты сразу не сказал?» — сказала Необе. «Да я как бы пытался», — всплеснул руками он. «Мы должны встретиться с Морфеусом в Матрице. Спаркс, готовься к передаче», — сказала Необе и вперила в меня капитанский взор. «Ты идешь с нами, и никаких загрузок, Необе», я поднялся из кресла. «Понимаю, ты капитан и все дела, но я не просто так загружаю эти данные», девушка прищурилась. Выдержав паузу, я заговорил. «Спаркс, ты помнишь, как на меня напали агенты в канализации?» «Еще бы я не помнил», буркнул он, виртуозно выстукивая пассажи на клавиатуре. «Видимо, он был из тех, кто мог одновременно и работать, и говорить. Ты еще тогда сотовый отключил. Какой дурак вообще отключает сотовый, когда...» «Да-да, знаю», — поднял руки я, перебив оператора, на что он даже перестал готовить подключение и показательно надулся. «Я поступил нелогично, но на то у меня были причины. Выкладывай уже», — нетерпеливо приказала капитан, добавив через плечо Спарксу. «А ты, работай, не отвлекайся». И я начал свой рассказ. Постарался уложиться как можно быстрее, пока призрак с Необе умещались в кресло, а Спаркс начал подавать энергию на жесткие диски и пытался взломать код матрицы, чтобы пробить вход. Рассказал я про то, как якобы случайно поглотил обрывки памяти Смита во время боя. Но так как они были закодированы, то я решил, что мне необходимо выучить программный язык в Зионе. Мои выводы подтвердила Оракул. Она намеренно не ответила на мои вопросы, сказав, что я узнаю все тогда, когда придет время. А уже в Зионе я стал загружать необходимые знания, про ядерное оружие и чертежи главного реактора Зиона я умолчал, моим сокомандникам об этом знать не обязательно. Впрочем, я о многом умолчал в своем рассказе, умело смешивая ложь с правдой. Все же опыт в этом у меня в прошлой жизни был немалый. Когда я перешел к информации по архитектору и матрице, Ниоби заявила: «Это звучит как бред, Феникс, ты же понимаешь?» «Прекрасно понимаю, капитан. Не отрицая тот факт, что это может быть бред моего больного воображения, я, тем не менее, склонен считать, что это правда, ибо нет никакой логики в том, чтобы скармливать программе ложную информацию, а в том, что эта информация изначально принадлежала программе, нет сомнений. Насколько я знаю, никто из пробужденных не способен на это», — сказала капитан. «Я имею в виду, считывать информацию с программ. Ну, без ложной скромности замечу, что я на многое способен. Мы заметили», — улыбнулась она. Правда, спустя пару мгновений улыбка быстро сошла с ее лица. «Однако, если это правда, то в дальнейшей борьбе просто нет никакого смысла. Я не до конца расшифровал информацию», — сказал я. «По моим подсчетам, мне понадобится примерно 3-4 часа, чтобы понять зашифрованную часть об избранном. А она, как мне кажется, является ключевой в знаниях Смита. То есть, ты хочешь остаться здесь и дальше загружать информацию, пока мы встречаемся с Морфеусом в Матрице?» Догадалась она. «Ты верно определила ход моих мыслей. Держу пари, что с Морфеусом придет не, потому никакой опасности вам не грозит». «Да», — вклинился в наш разговор Спаркс, — «зато нам грозят охотники, которые могут появиться возле нас в любой момент. И если настанет тот час, когда вы будете в Матрице, а Логос будут раздирать на части, то я буду завидовать вам черной завистью, ребята». Скосил взгляд он на призрака и Ниоби. «Ведь вы умрете безболезненно. Твоя вера в светлое будущее, как и прежде, воодушевляет, Спаркс», — спокойно произнес призрак. Они с Ниоби уже расположились в креслах, а штекеры торчали из их затылков, и при этом они спокойно говорят и двигаются. «Надо же, когда-то меня передергивало от подобной картины, а сейчас, не вижу в этом ничего особенного. Я такой, какой есть», — развел руками оператор и натянул наушники. «Ну что, ребята, капитан обещала, что мы подключимся к Матрице, встретимся с Морфеусом, узнаем, как у них дела, и свалим обратно в Зион. Так, верно?» — кивнула Ниоби. «Ловлю на слове», — воскликнул Спаркс, тыкнув в капитана пальцем. «Потому что находиться здесь дольше положенного у меня нет никакого желания». Рука оператора зависла над клавишей ввода. «Поехали. Примечание к части. Напоминаю, что здесь АУ, потому некоторые факты канона могут быть изменены намеренно. Глава 31. Примечание к части. Небичина. Глава связующая. Экшн начнется в следующих. Встреча с Морфеусом проходила в старом заброшенном отеле, в бывшем номере люкс на верхнем этаже. Помимо команд Навуходоносора и Логоса, здесь также присутствовала почти в полном составе команда Вигиланта: Сорин, Вектор, Бинарий и Аксель. Также здесь каким-то образом оказался мастер ключей и еще один незнакомый азиат в белой китайской рубахе. «Ниоби, призрак», — кивнул Морфеус в приветствии. «Спасибо, что откликнулись. Прошу прощения за срочность, но, к сожалению, время всегда против нас. Нам нужна ваша помощь». «Сделаем все, что сможем», — ответила Ниоби. Все разместились вокруг бордового кожаного кресла, на котором с прямой осанкой восседал ключник. «Скажи им то, что поведал нам ранее», — произнес Морфеус. Мастер ключей, поправив ключи и прочистив горло, взял слово. «Существует некое здание, и в нем расположен этаж, на который ни на одном лифте не доберешься, ни по одной лестнице не поднимешься. На этом этаже множество дверей, за дверьми множество комнат, тайных комнат, но одна дверь особенная, и ведет эта дверь к источнику. Система охраны в этом здании очень надежная. Любое срабатывание датчика и взрыв». «Взрыв?» — шепотом переспросил у своего капитана Вектор. «Он сказал, взрыв?» — Сорин взглядом осадил подчиненного. Тот сглотнул. «Очевидно, помощь Морфеусу окажется не так просто, как они считали. Но, как в любой системе, — продолжил ключник, — и в этой есть слабое место. Она использует ресурсы здания. Одна система построена на основе другой. Электричество», — высказал догадку Морфеус. Мастер ключей кивнул. «Выйдет из строя одна, полетит и другая». «Верно», — согласилась Ниоби. «Без электричества не будет взрыва». «Есть одно но», — подал голос призрак. «Что подключить такое здание, придется вырубить целый квартал». «Поправка, 27», — сказал ключник. Ниоби с призраком переглянулись. Впрочем, как и остальные члены команд. «27 кварталов», — подумала Ниоби. «И каким образом нам удастся вырубить 27 кварталов одновременно?» Будто отвечая на мысленный вопрос Ниоби, Ключник продолжил. Рядом есть электростанция, ее надо уничтожить. Наверняка там есть резервная система, сказал призрак. Да, аварийная система существует. Вам придется пробраться в базовую сеть. Через нее можно отключить аварийную систему. А мы-то зачем вам нужны? Спросил Сорин. Не запросто отключит обе. Не успеет, покачал головой ключник. Как только он снимет защиту двери, контакт будет разорван. Но скоро соединение восстановится. Как скоро? Ровно через 314 секунд. Сорин пожевал губу. Чуть больше 5 минут. Таковы максимальные размеры окна, сказал мастер ключей. Открыть дверь может лишь избранный, и только в отведенный промежуток времени. Ну да, избранный, мысленно хмыкнула Необе. Вот только Феникса тут нет. Все свято уверены в избранности Неа. Но что если они не правы? Что если избранный не он? Но с другой стороны, программа должна лучше знать, кто избранным является, а кто нет. И раз ключник пришел к Неа, значит, так тому и быть. Необе прикрыла глаза, но озвучить решила другой вопрос. «Откуда тебе это известно?» «Мне должно быть это известно», — ответил мастер ключей. «В этом мое назначение. Во имя него я здесь. Мы все здесь во имя него». «Да», — он ответил почти так же, как и в нашу первую встречу. Внутри капитана Логоса начало подниматься раздражение. «Эта программа столько всего скрывает. Она просто не может не знать того, что поведал им Феникс. И хоть стопроцентной уверенности в сказанном Фениксом не было, ей хотелось поделиться этим с остальными капитанами. Вот только, даже если это правда, подобная информация пока что не принесет никакой пользы. Напротив, лишь навредит. А поднимать панику, когда на кону стоит существование Зиона и жизни сотен тысяч людей, нет смысла. Ведь ей, как и многим, очень хотелось верить, что Морфеус прав, и завтра все кончится. Но что если это не так, тогда, быть может, лучше озвучить свои догадки, пока есть такая возможность. Будто прочтя мысли Необе, призрак встретил ее взгляд и покачал головой. Капитан Логоса нахмурилась. Дальнейшие разглагольствования ключника она слушала вполуха, да и ничего путного он больше не говорил. Одни лишь банальности, мол, действовать нужно синхронно, не справится один, не справится все. Дальше пошло обсуждение плана действий. Морфеус предложил провести операцию в полночь, как раз, когда происходит смена охраны. Возражений ни у кого не было, не обошлось здесь и без вдохновляющих слов под конец встречи. Уж что-что, а говорить на публику Морфеус умел и любил. «Всю свою жизнь мы вели эту войну», — говорил он. «Сегодня мы положим ей конец. Сегодняшняя ночь выбрана не случайно. Случайностей не бывает, и сюда мы пришли не случайно, потому что я не верю в случайности. Появилось 3 объекта, 3 капитана, 3 корабля. Я вижу несовпадение, я вижу провидение, я вижу цель. Я полагаю, что нам суждено быть здесь. Это наша судьба, если хотите. Я убежден, что ради этой ночи, во имя единственного шанса, мы с вами жили все это время». Аплодисментов и оваций не последовало. Час икс настанет через 2 часа, потому сопротивленцы начали расходиться. Команда Сорина удалилась первой. Необе с призраком остались. «Что такое, Необе?» — осведомился Морфеус, видя, что они не торопятся уходить. «Прости, Морфеус, ничего не могу с собой поделать. Все время думаю, вдруг ты не прав. Тогда завтра все мы умрем. Но разве смерть чем-то отличается от жизни? Наша жизнь — это война, и мы — солдаты. Смерть может настигнуть нас в любое время в любом месте. Баллард — яркий тому пример. Но теперь подумай об обратном. А вдруг я прав? А вдруг пророчество верно? И вдруг завтра война закончится? Стоит драться во имя этого? И стоит во имя этого умереть? Где Феникс?» К ним подошел Неа. «На корабле», — сказала Необе, слегка замявшись. «Если Зион до этого уничтожали 3 раза, то ничто не сможет остановить машины, и смысл всей предстоящей миссии утрачивался. Однако Феникс специально остался на корабле, чтобы расшифровать информацию по избранному. Он говорил, что этот момент является ключевым, по крайней мере ему так кажется. Ему не здоровиться», — сказал призрак, видя задумчивость своего капитана. «Он нам может пригодиться», — подал голос азиат в белом. Необе обернулась к нему. «А ты кто, собственно, такой? Прошу прощения», — склонил голову он. «Мое имя Серов. Я — хранитель». Он насекся. «Я был хранителем Оракула». «Почему был?» — спросила Необе. «Оракула больше нет. Ее поглотил Смит». Повисла звенящая тишина, разбавляемая лишь тиканьем наручных часов Морфеуса. «Касательно этого», — проговорил Неа, — «что нам делать со Смитом? ведь он может устроить засаду прямо в здании, или чего хуже, на электростанции. Волоски на шее не обе стали дыбом. Феникс рассказывал, что мог лишь бежать от самокопирующегося агента. А что тогда говорить о них, простых пробужденных? И если Смит смог поглотить Оракула, значит ли это, что теперь у него есть ее возможности? Предсказывание будущего, всезнание, нам остается лишь уповать на удачу, поджал губы Серов. Но вместе с тем нам нужно задействовать все ресурсы, иначе будут жертвы. Ты намекаешь на то, что нам нужен Феникс? Полуутвердительно спросила Необи. Серов степенно кивнул. Черт, он прав, подумала Необи. Но что делать со знаниями Смита? Феникс должен их расшифровать до конца, ведь, возможно, именно они и помогут нам одержать верх.